Но вот из плена тьмы освободился первый луч, и золотой стрелой метнулся в небо, и за ним, пробившим брешь во мраке, ручьем полился свет. Ожили люди, и кони, всхрапывая копытами, забили землю. Знамение! Возреял над дружиной шорох слов. Знамение! Нам нет пути на Дон. Владимир прискакал и осадил коня. На бледном лике огнем сверкали очи. Отец, воротимся назад, сей знак сулит погибель. Подъехал Святослав, племянник Игоря, и, спешившись, угрюмо молвил: недобрый знак, но поступлю, как ты велишь. Он наклонился к уху Игоря, добавил страстно: измена! Ковы Альстина коней горячих напоили, пали кони. Отдайте подводных, нашелся Игорь, и зубы стиснув, вскочил в седло. Дружина обступала князя, и ропот становился громче. Тревога сеялась, и тут же прорастала страхом. Опомнившись от света, орало вранье над головами. Поднялся ветер, и волной взыграл Донец. По балкам взвыли волки. «Знамение! Вы молвите!» — воскликнул князь и вскинул длань. «Сие знамение творить способно каждому! Прикройте дланью солнце, и нет его!» Поднявши руки витязи, прикрыли солнце, и пала тень на очи. Вся ночь была и миновала. Занялся новый день. Поскачем же, коль время благосклонно. Князь Игорь поднял на дыбы коня, послал его навстречу солнцу, восходящему из тьмы. И пала ночь на земли половецкие. В степи седой ковыль ходил под ветром, вздывали свежи, всхрапывали кони, заслышав волчий вой. Воительница ночь единым взмахом одолела Игорева войско. Ее сестра Истома довершила сечу, послав постели страв. Над спящими, как вечность, звезда горела в небе и хранила сон. И лишь Полон, стеснившись у повозок, под надзором стражи не спал и в горе бдил. В молву степную голосом сурны вплетался долгий тоскливый плач. Сидели молодые половчанки, золою осыпая головы, и зов их поднимался над шатрами, улетая к звездам. Средь веж, плащом опахивая реки спящих, немою призрачной синью бродил князь Игорь. Он вслушивался в ночь и чился различить в молве голос княгини. Но степь и поднебесье заполнились дыханием витязей и плачем полонянок, и сердце билось билом колокольным. Он звал ее, просил откликнуться. Припав к земле, лежал и слушал, однако и земля тем часом стонала и кричала горьким горем. В шатре перед иконой на коленях стоял Владимир и молил пощады. Божья Матерь, озаренная лампадкой, взирала скорбно и с любовью, ланитами умильно прикасаясь к Сыну Богу. Попоною укрывшись, спал племянник Святослав и сонный водил устами, сладко чмокал, будто дитя у перси матери. А за столом походным, пред свечою, Олег сидел и буйный брат. Князь Игорь во главу стола прошел. Огонь свечи мигнул и поклонился. Заколебалась сень князей на стенах. Взывал Владимир, руки простирая: «Боже святый! Боже правый! Боже бессмертный, помилуй нас! Поведай, Игорь, знал ли ты, се станет с нами ныне?» Храня спокойствие, спросил Буйтур. Князь снял нагар со свечи, перстами уголек растер. Знал, брат...